По словам Петрарки и Боккаччо, он был небольшого роста, хотя и был велик своей ученостью и своим гением. Отличался проницательностью своего ума, хотя выражался медленно и с трудом. В течение многих столетий, как они уверяют, Греция не производила человека, который мог бы равняться с ним по историческим, грамматическим и философским познаниям. И его личные достоинства прославлены аттестациями константинопольских монархов и ученых. Одна из таких аттестаций дошла до нас, где оказывавший покровительство его противникам император Кантакузин был вынужден сознаться, что этому глубокомысленному и прозорливому логику были хорошо знакомы произведения Евклида, Аристотеля и Платона. При Авиньонском дворе он вступил в близкую связь с первым из латинских ученых Петраркой, а главным мотивом их литературных сношений было обоюдное желание учиться. Тосканец принялся за изучение греческого языка с пылкой любознательностью и с усидчивым прилежанием, и после борьбы с сухими и трудными основными правилами языка стал мало-помалу понимать красоты поэтов и философов, умы которых были сродны с его собственным. Но он недолго пользовался обществом и уроками этого полезного помощника. Варлаам отказался от своего бесплодного звания посла и по возвращении в Грецию раздражил толпы фанатических монахов, попытавшись заменить светом разума тот свет, который они искали в своем пупке. После трехлетней разлуки два друга снова встретились при Неапольском дворе, но великодушный ученик отказался от этого удобного случая усовершенствоваться в греческом языке, доставив Варлааму своими рекомендациями маленькое епископство на его родине в Калабрии. Петрарку отвлекали от изучения иностранного языка его разнообразные занятия. Любовь и дружба, переписка с разными лицами и частые путешествия, лавры, которые он пожинал в Риме, и его тщательно обработанные сочинения в прозе и в стихах. А по мере того, как он старел, знание греческого языка становилось не столько предметом его надежд, сколько предметом его желаний. Когда ему было около 50 лет, один византийский посол, принадлежавший к числу его друзей и владевший обоими языками, подарил ему экземпляр произведений Гомера. В ответе Петрарки сказались и его красноречие, и его признательность, и его сожаление. Расхвалив великодушие дарителя и достоинство подарка, в его глазах более драгоценного, чем золото и рубины, он продолжает так. «Присылая мне подлинный и оригинальный экземпляр произведений божественного поэта, этого источника всякой изобретательности, вы сделали мне такой подарок, который достоин и вас самих, и меня. Вы этим исполнили и ваши обещания, и мои желания. Но ваша щедрость не может удовлетворять меня вполне. Вы должны бы были подарить мне вместе с произведениями Гомера и вас самих, то есть того, кто мог бы водить меня по этим полям света и мог бы раскрыть перед моим удивленным взором все, что есть чудесного в Илиаде и в Одиссее. Но, увы, Гомер для меня нем, или я для него глух, и я не в состоянии наслаждаться красотой, которая находится в моем обладании. Я поместил его рядом с Платоном, царя поэтов рядом с царем философов, и горжусь, смотря на таких знаменитых гостей. Я уже приобрел все, что было переведено из их бессмертных произведений на латинский язык. Но хотя я и не могу извлекать никакой для себя пользы из того, что эти почтенные греки представляются мне в своих национальных костюмах, я все-таки нахожу в этом удовольствие. Я с наслаждением смотрю на Гомера, и всякий раз, как беру в руки безмолвный том его произведений, я со вздохом восклицаю: «Великий бард, с каким удовольствием я стал бы внимать твоим песнопением, если бы смерть одного друга и прискорбное отсутствие другого не притупляли моего слуха. Впрочем, я еще не теряю всякой надежды. Пример Катона служит для меня утешением и поощрением, так как Катон познакомился с греческой литературой только в последнем периоде своей жизни». Знание, которого тщетно старался достигнуть Петрарка, было приобретено его другом, творцом тосканской прозы Боккаччо, благодаря счастливому стечению обстоятельств и трудолюбию. Этот популярный писатель, обязанный своей репутацией сборнику забавных и любовных рассказов Декамерону, имеет более основательное право на ту заслугу, что в Италии было восстановлено изучение греческого языка. Один из учеников Варлаама по имени Лев или Леонтий Пилат, отправлявшийся в 1360 году в Авиньон, был задержан на пути советами и гостеприимством Боккаччо, который поместил этого чужеземца в своем доме, выхлопотал для него у Флорентийской республики ежегодную пенсию и посвятил часы своего досуга занятиям с этим первым преподавателем греческого языка в западных европейских странах. Внешность льва могла бы оттолкнуть самого ревностного ученика. Он носил плащ философа, походивший на плащ нищего. Его наружность была отвратительна. Его лицо было покрыто черными волосами. Он носил длинную бороду, которую никогда не расчесывал. Его обхождение было грубо. Характер у него был мрачный и непостоянный. О своей манере выражаться он не придавал привлекательности ни красотой, ни даже ясностью латинских оборотов речи. Но в его уме хранился богатый запас греческой эрудиции. Он был одинаково хорошо знаком с историей Греции и с ее баснословными преданиями, с ее философией и с ее грамматикой, и объяснял поэмы Гомера в флорентийских школах. По его указаниям, Боккаччо сделал тот буквальный перевод прозой «Илиады» и «Одиссеи», который удовлетворил любознательность его друга Петрарки и который в следующем столетии, быть может, служил тайным руководством для латинского перевода Лоренцо Валлы. Из рассказов «Льва» тот же Боккаччо собрал материалы для своего трактата о происхождении языческих богов, который считался в то время продуктом необычайной учености и который был усеян описаниями греческих нравов и цитатами из греческих писателей с целью вызвать удивление и похвалы со стороны самых невежественных читателей. Первые шаги на пути к просвещению всегда бывают медленны и трудны. Во всей Италии нельзя было насчитать более 10 почитателей Гомера. А к этому списку не могли прибавить ни одного имени ни Рим, ни Венеция, ни Неаполь. Но число учащихся, без сомнения, увеличилось бы, и они стали бы делать более быстрые успехи, если бы Неусидчивый лев не отказался по прошествии 3 лет от своего почетного и доходного места. При проезде через Падую он остановился на короткое время у Петрарки, который восхищался его ученостью, но был основательно возмущен его мрачным и неуживчивым нравом. Недовольный всеми столько же, сколько самим собой, лев не умел ценить того, что имел, и переносился воображением к отсутствующим лицам и предметам. В Италии он был фессалийцем, в Греции – калабрийским уроженцем. Среди латинов он обнаруживал пренебрежение к их языку, религии и нравам. А лишь только прибыл в Константинополь, стал вздыхать о богатой Венеции и о роскошной Флоренции.